Глава 19. Марина. Первое время после того, как я узнала правду про Сашку 4 года назад, я убеждала себя в том, что в итоге не развелась с ним только из-за детей. Вике было 6, она еще даже в школу не пошла и была очень привязана к папе. Потом моя беременность. Две отличные, почти железобетонные причины для того, чтобы плюнуть на все и остаться с мужем. Миллионы женщин так делают. На самом деле я врала самой себе. Но поняла это далеко не сразу, а когда Даша чуть подросла. До этого я была слишком погружена в беременность, а потом в воспитание грудного ребенка. Да и Вика пошла в школу, стала более самостоятельной, и Сашка начал активничать. То он жил и не отсвечивал, а как только я перестала кормить Дашку грудью в ее год, попытался вновь со мной поговорить. Я плохо помню тот разговор, но все, что говорил Сашка, сводилось к тому, что пора заканчивать морозиться и жить, как жили раньше, душа в душу. Ярость вспыхнула во мне мгновенно, как будто муж облил меня бензином, а потом бросил горящую спичку. Я взвилась чуть ли не до потолка и прошипела. «Как раньше? Это значит, ты будешь от меня гулять, а я буду сидеть дома и не отсвечивать?» Сашка обиженно надулся, и я отчетливо поняла, что еще немного и убью его к чертовой матери. Меня всегда неимоверно бесил тот факт, что он не понимал своей вины, не признавал ее, не заморачивался. Сашка разрушил меня, превратил из нормального, спокойного человека в нервно больную женщину. И не мог понять этого всем сердцем, не способен был даже извиниться по-настоящему. А теперь требовал, чтобы я жила как раньше. «Марин, но я ведь уже обещал, что никаких больше загулов!» Проблеял он, и я, фыркнув, не стала больше слушать и просто ушла. Обещал он. Я не понимала, почему вообще должна ему верить. Именно в тот момент я неожиданно осознала, что не развелась с этим козлом не из-за девчонок, точнее, не только из-за них. Несмотря ни на что, я продолжала любить Сашку. Сквозь боль и горечь, через страдания, неприязнь, но любить. Противоречивость этих эмоций сводила меня с ума. Возможно, если бы Сашка вел себя плохо и как-то косячил, маятник моих сомнений окончательно принял бы положение «надо развестись». Но муж не косячил. Он старался во всех отношениях, я чувствовала его поддержку постоянно, по любым вопросам. Даже когда я заявила ему в поликлинике, что по врачам с Дашкой будет ходить он, потому что пап даму-педиатры больше любит. Он не возражал, хотя я точно знала, Сашка боится и крови, и уколов, и врачей терпеть не может. Всегда откладывает поход к ним до последнего. Именно в то время, когда Дашке было около года, я попыталась посещать психолога, но в итоге отказалась от этой затеи. Если для того, чтобы простить гулявшего мужа, надо признать, что в его изменах виновата я, то ну нафиг такого психолога, он лишь добавит мне раздражение. И я знала, что справлюсь сама. Подумала, что мне просто надо проверять Сашку почаще, и со временем, если муж будет чист, мне станет легче. Увы, но выяснилось, что это так не работает, по крайней мере для меня. Чем чаще я проверяла Сашку, и чем больше выяснялось, что он сейчас совершенно ничего не скрывает, тем сильнее сомневалась в собственной адекватности. И не только потому, что нельзя бесконечно сомневаться в близком человеке, это сводит с ума. Мне казалось, что я что-то упускаю. Разве может у Сашки не быть любовницы? Что он 2 года, с тех пор, как я забеременела Дашкой, живет без секса. Я не верила, что это возможно, и отчаянно искала доказательства. Даже к частным детективам обращалась, к троим, если быть точной. Но они были единодушны. Ничего, зеро. Расслабило ли это меня? Нет, наоборот. Я постоянно сомневалась в себе и собственных ощущениях, и продолжала бесконечно проверять Сашку. Пока однажды на корпоративе, куда он потащил меня, чтобы я отвлеклась от детей, не выпила лишнего и не позволила мужу то, чего старательно избегала долгое время. И, глядя на Сашку, который дрожал от нетерпения и раздевал меня с горящими глазами, а потом кончил толком даже не начав двигаться, просто от того, что вошел в меня, убедилась, у него, как и у меня, тоже долго не было секса, такую физическую реакцию не подделать. После этого мне стало легче. Конечно, меня не отпустило целиком и полностью, но я хотя бы на какое-то время почти перестала следить за мужем. Телефон только проверяла регулярно и все. И делала вид, что меня не волнует ничего, чем занимается Сашка, о чем он думает и чем живет. Я отчаянно боялась, что как только себя выдам и покажу ему свою истинную боль, как только он поймет, что я по-прежнему безумно его люблю одного, Сашка сразу же расслабится и заведет себе новую девку. «Не переживай, Марин!» Сказал он мне тогда 4 года назад, когда я предъявила ему доказательства его измен. «Для меня это никогда не было ничем серьезным. Все равно, что порой выкурить сигарету или выпить пиво». Увы, я относилась к этой ситуации совсем иначе. Но он этого, мне кажется, до сих пор так и не понял.